Григорием Гекштейном. Если откровенно. Если откровенно, по-другому не хочу. Если оптимизм поугас, уже печально. Если недопонял, то, наверное, чуть-чуть. А недосказал, так уж, наверное, не случайно. Если пережил сомнений горький перегар. Если, наконец, сказалось, как хотелось. Если отличить умею друга от врага. Кажется, все это называют зрелость. Называют зрелость. Если моя зрелость не звенящая труба. Если факты жизни откровенно грубые. Если постоянно получаю по зубам. Значит, у меня есть, слава богу, зубы. Если голос хриплый, но помыслы чисты. Если зерна слов моих зашли тревогой. Если вижу, что в обоймах меньше холостых. Значит, все в порядке. Ну и слава богу. Ну и слава богу. Если это так, я не жалею ни о чем. Если это так, я не смогу. Иначе просто наше лето в русле осени течет. Листья опадают, кто ж по листьям плачет. Желтые аллеи — это только до весны. Падающий лист не провожаю взглядом. А душа моя, она ж почти без седины. И другой судьбы я не хочу, не надо. Мне другой судьбы не надо. Мне другой судьбы не надо. Судьба. Все проходит и пройдет, поздно ли рано. И мгновение, и год, и самообмана. Столпа и та столоба в поисках удачи. Едет душечка судьба на понурой кляче. Едет душечка судьба на понурой кляче. Там разодрано седло, шипрачок не новый. И пошли в металлолом звонкие подковы. А душа, что же душа, у судьбинной душки. За душою ни гроша, ах, нету ни полушки. За душою ни гроша, нету ни полушки. Она нету, нет суда, но для жизни много. Что на шее хомута, ага, нету, слава богу. От столба и до столба в поисках удачи едет душечка судьба на понурой кляче. Едет душечка судьба на понурой кляче. Песня называется «Дым родного очага». Между высотными домами осень дышит сквозняками, тянет горькими дымами. До зимы лишь полшага, мы дымы забудем эти, или их разгонит ветер. Не забыть один на свете дым родного очага. Ах, дым родного очага. Беспокойно наше время, торопливо ногу в стремя, или в поезде со всеми, где иные берега, где в горах такие ночи, что остаться там захочешь. только нам глаза щекочет дым родного очага. Дым родного очага. Нет, никто из нас не вечен, но когда настанет вечер, душу пусть не изувечит развеселая денька. Ты на жизнь свою не сетуй, да хранит нас в мире там наша осень, наше лето, дым родного очага. Дым родного очага. Первая песня «Ностальгия по детству», она является центральной песней цикла этого, и вторая песня «21 июня». Это маленький мир в смутном перечне лет. Открывая клавир, приготовимся к священнодейству. Пой, пастуший рожок, я стою среди сжатых полей, где тревожит и жжет ностальгия по детству. Пой, пастуший рожок, я стою среди сжатых полей, и тревожит и жжет ностальгия по детству. Боже, сколько утрат наш усеяла путь, в пору тризну справлять по такому шальному наследству. Но приходит не зло, а прозрачная светлая грусть и земное тепло ностальгии по детству. Но приходит не зло, а такая прозрачная грусть и земное тепло ностальгии по детству. Нам второго дыхания близость слышна. Жизнь крута и лиха, сколь пред нею ты не раболепствуй. Третья молодость — дым, ибо молодость только одна. Остальное — плоды ностальгии по детству. Третья молодость — дым, ибо молодость только одна. Остальное — плоды ностальгии по детству. Следующая песня – это 21 июня 41 года, не 22, когда началась война, а 21. Еще грызем на лавочках подсолнухов плоды, на фортепианных палочках чернильные следы. И не кружится, сажится и дышится легко, а главное, что кажется, до смерти далеко. Еще не слышно грохота, живет спокойно Брест. В Москве дрожит от хохота кинотеатр «Прогресс». И небо не расколото, и в мире тишина. Лишь завтра скажет Молотов «война». Еще не грязь осенняя, и жив мой старший брат. Еще без затемнения Москва и Ленинград. И зарево закатное не пламя, а слова. И девочка блокадная пока еще жива. И в наших играх немцами зовутся не враги. Еще в печах Освенцима лишь хлеб да пироги. От пушки до Дитсона такая тишина. И песня не написана, священная война. Еще в умах не вяжет бессилия полков, и кажется, все кажется, до смерти далеко. И не упали павшие, не поросли травой, а без вести пропавшие все до одного. И зеленеют кронами каштаны Днепра, и почта похоронная еще не разнесла, и еще бинты все белые, покоем полон дом. Но ничего не сделаешь, чтоб не было потом. Лесные пожары. Безумный туман в грязно-сером больничном халате росы наглотался, но жажду не смог утолить. И ужас над лесом качнулся, и меньше братья на клочья сердца разрывая скрывались вдали. Лесные пожары, безумная злая стихия накатит оранжевым смерчем, грозя и круша, и слезы в глазах, и горячие губы сухие. Но смерть не пугает, страшнее, коли нечем дышать. И кто там считает в огне муравьиные склепы, кто ноги унес, а иные, увы, не смогли. И катится масса, глазища от ужаса слепы, к воде, за которой живая полоска земли. Лесные пожары нам страх изуродовал души, обугленным кроном не скоро живое рожать. Безумия туман набивается в горло, он душит, но смерть не пугает, страшнее, коль нечем дышать. По мертвому пеплу живое ступает пугливей, но шепот надежды наполнит несчастью доль. Гроза полыхнет и обрушит живительный ливень, до зелени смоет и ужас, и копоть, и боль. Лесные пожары не спишут живые потери, с ожоговой кровью от страха уже не дрожат. Сражаясь с огнем, погибают и люди, и звери, но смерть не пугает, но смерть не пугает, страшнее, коль нечем дышать. Две песни такого вот плана. Первая из них называется «Прощание с летом». Дело в том, что за городом Харьковом, где-то примерно в часе езды, есть хорошие сосновые леса на берегу Северского Донца. Мы там проводим воскресные, субботние дни. И как-то так сложилось, однажды 31 августа оказалось воскресным днем. Я не помню, какой это год, но так бывает. Вот так в календаре выпало, что конец лета выпал на выходной день. Получилось, естественно, такое прощание с летом. Вообще-то, как правило, песни пишутся за письменным столом, насколько мне известно. И я всегда относился с иронией к таким фразам, которые вот у нас я встречал в нашей молодежной газете. Журналист написал так: «Песня народилась біля багаття». Я подумал, так вот біля багаття она не сразу-то и народится. Вот. Но самое интересное, что вот эта песня, которую сейчас спою сейчас, она действительно сложилась, большая часть ее непосредственно у того летнего костра, последнего летнего костра на берегу реки Северский Донец. Так что известная доля правды есть и в такой фразе. Прощание с летом. Горячей черной картошкой печеной согрей ладошки. Мы с летом, прощаясь в огонь, затухающий дров подбросим. Зима прокинет на ветви ноги снегов лукошка. Наверное, лишь завтра, сегодня ж хозяйка осень. Зима прокинет на ветви ноги снегов лукошка. Наверное, лишь завтра, сегодня ж хозяйка осень. До первого снега поладим мы с нею, до первой вьюги. И птицы поспеют, рябины поспелой отведать россыпь. И горечь рябины, как горечь обиды на дальнем юге, тоску их наполнит и нашу наполнит осень. Парарам-парарам-парам-па-ба-да-дам-па-дам-бам-бам-бам. Тоску их наполнит и нашу наполнит осень. Как тесно сидим мы дыханием единым наполнив песни. Они не молитвы, но ими налиты сердец колосья. Все тяготы будем, что было, что будет, делить бы вместе. Но смолкла гитара, лишь облачко пара осень. Па-да-дам-па-да-дам-па-дам-па-ба-да-дам-па-дам-бам. Но смолкла гитара, лишь облачко пара осень. Горячей черной картошкой печеной согрей ладошки. Мы с летом, прощаясь, в огонь затухающий дров подбросим. Зима прокинет на ветви ноги снегов лукошка. Наверное, лишь завтра, сегодня ж хозяйка осень. Здравствуй, милый край сосновый, я к тебе вернулся снова. Боль уйми, обиды заглуши. Успокой, согрей кострами, мы тебе откроем сами тайники своей души. Успокой, согрей кострами, мы тебе откроем сами тайники своей души. От добра добра не ищем, если лодка кверху днищем, то не стоит медлить, поспеши. На заветную поляну и наполнит воздух пряный тайники твоей души. На заветную поляну и наполнит воздух пряный тайники твоей души. Терпкий дым и запах хвои ты на память взял с собою, а придет ненастье вороши. Слово с музыкой сольется, может, что-то отзовется в тайниках твоей души. Слово с музыкой сольется, может, что-то отзовется в тайниках твоей души. Здравствуй, милый край сосновый, я к тебе вернулся снова. Боль уйми, обиды заглуши. Успокой, согрей кострами, мы тебе откроем сами тайники своей души. Успокой, согрей кострами, мы тебе откроем сами тайники своей души. Грёзы. Я в последнее время рассказываю историю о том, как изменили название этой песни. Вот товарищи с магнитофонами записывают и как-то себе помечают, как называется эта песня. Иногда они запоминают то, что сказал автор, иногда придумывают это сами. Значит, я увидел в одном доме свою запись магнитофона, и среди перечней песен увидел название, размечтался. Я подумал, что у меня такой песни нет. Вот, значит, человек, который записывал, решил ее назвать так. Ну, это соответствует, может, и так. Значит, вот как я размечтался, сейчас я вам покажу. Так, грезы. Кот лениво выгнет спину, я в халате цвета беж, чинно шествую к камину, то ли в брюк, то ли без. У огня сижу часами, палкой угли ворошу, и с прикрытыми глазами в кресле так полулежу, в кресле так полулежу, или долго в сад осенний в полночь выведу гулять. Или выйду в воскресенье, глупых девок и хмурить, или в охотничьей избушке пулять. пулей лось одолев, шаловливаю пастушкой жарим дичь на вертеле, жарим дичь на вертеле. Чтоб явившись к полуночи в дом любви к мадам Руже, ляпнуть там про, между прочим, ах, спасибо я уже, а потом напиться чаю, нет, шампанского на льду. Полежу я, поскучаю, на работу не пойду. Песня. Это диалог двух воздушных гимнастов. Значит, знаете, есть такие воздушные гимнасты в цирке, которые выглядят примерно так. Он висит на трапеции вниз головой, а она у него в зубах. Ну, в смысле, такая перша, такая штучка. И она у него так вращается внизу. Значит, я эту сценку себе представил следующим образом. Поехали. Еще два круга, это ж полпути. Своя, чужая, весит, сколько весит. Он до того бы балкона донести. Тяжелая, а только пятый месяц. Оборочки и прочий камуфляж — вся ерунда, ведь зрители не дети. И то подумать, выше пилотаж, а наш одной ногой уже в декрете. Виси спокойно, к черту пируэт, все онемело тазы поясница. Не напрягайся, здесь не худсовет. А в зале все свои, не за граница. Ты думала, что там у них прогресс? Нет, бабы, как у нас, гуляют с пузом. Ужасно устаревший техпроцесс. Все зубы обломаю этим грузом. Она смотрит ему прямо в глаза. Какой он красный, а вроде бы не пил. Ты пил, а ну скажи, молчишь, бесстыжий. Ой, только б челюстей не расцепил. Держи, родной, еще гастроль в Париже. Тебя ж туда не пустят без жены, а смены нет, ангина у коровы. Здесь на зубах болтаться все больны, а по Монмартрам шляться так здоровы. А мы с тобой с вокзала прямо в люр, как нашего искусства делегаты. Но никаких этих шерше, ла фам и ламур, ни франка не получишь из зарплаты. Женился гад, пора умереть прыть. Ой, что такое, нервная зевота, на? Вот жизнь, невозможно рта раскрыть, и бабою считаться неохота. Несколько песен, сейчас пробую цикл показать, что все настроить. Пошел по дорогам и, значит, поет. Будь дорога хороша, то кресты, то плаха. Ох, болит, горит душа бедного монаха. Душу черствую спасешь, размочил венище, а чем, скажи, еще зальешь? Это пепелище от лампадок до молитв. Воздух в келье спертый, выехала, нет, заболит. Богу, а не черту, лучше в путь, в жару да встынь, помолиться воле от сердечной глухоты. Излечившись болью, поклоны, плоть смирял, ан пора за лютню. Души сонные мирян я наполню сутью, чтоб весельем и до тоской через пять. песен звуки справедливости людской. Дать язык и руки. Называется песня певца. Имеет такое балладное название. Песня о барде, министреле или трубадуре, играющем на лире, кефаре или бандуре. Песня о стрелке, которому куда стрелять все едино, была бы на то воля его господина. Песня о том, что истина познается в споре, но проверяется в горе, и предупреждение певцам. Моментум море. Лиловый шрам, корявый рот, горбат урод, лохмат урод, и черти как поет урод, и непонятно чем берет, когда для нищих и сирот орет. Что не пьет змея, пиявка, что не пьет комар, паскуда вошь на теле, с колыбели выпивают господа. А у нас топор под лавкой, а у нас кулак с полохуда, для простого люда чуда не бывает никогда. Горбатый в полный рост встает, винище льет в корявый рот, когда же струны он дерет, толпа себя поляшком бьет, и вместе с ним его народ поет. Что не взял палач с удавкой, что не взял судья Иуда, вор на деле, дрянь в постели, забирают господа. А у нас топор под лавкой, а у нас кулак с полопуда, для простого люда чуда не бывает никогда. А вот расплата простака, ведь у стрелка легка рука, стрела в полете, а пока стрелок куражится слегка, за песню жизни цена невысока. Вот и все лежит на травке, вот и все.